Это был старый паровоз, лучший, какой железная дорога могла предоставить комете. Топка, огороженная решеткой, низкая труба. Сквозь лобовое стекло был виден луч фары, падающий на ленту шпал, которые сейчас покоились неподвижно, как ступени лестницы, подсчитанные и пронумерованные. Дагни взяла бортовой журнал и прочитала имена членов последней поездной бригады. Машинистом числился Пэт Логган. Ее голова медленно склонилась, и она закрыла глаза. Она вспомнила первую поездку по зеленовато-голубому железнодорожному пути, о которой, должно быть, думал Пэт Логган во время своей последней поездки, как сейчас думала она. «Мисс Стэггард», — мягко окликнул ее Эуэн Киллок. Дагни вздернула подбородок. «Да», — отозвалась она. Что ж, ее голос был ровен, в нем слышались лишь металлические нотки, означавшие, что решение принято. Надо найти телефон и вызвать другую бригаду. Она взглянула на часы. Судя по скорости, с которой мы ехали, сейчас мы милях в 8 от Оклахомы. Мне кажется, что в этом направлении ближайший пункт, куда можно позвонить, Брэдшоу. Мы примерно в 30 милях от него. За нами следует какой-нибудь поезд Тэггард Трансконтинентал. Следующий, 253-й товарный, но он не появится здесь до 7 утра, если идет по расписанию, в чем я сомневаюсь. Всего один товарный за 7 часов, Киллок спросил непроизвольно, с ноткой оскорбленной преданности железной дороге, работой на которой когда-то гордился. Губы Дагни растянулись в подобии улыбки. Движение уже не то, что было при вас. Киллок медленно кивнул. Полагаю, что и поездов в Канзас-Вестерн сегодня не предвидится. Точно не помню, но думаю, что нет. Киллок посмотрел на столбы вдоль дороги. Надеюсь, люди из Канзас-Вестерн поддерживают телефонную связь в исправности. Судя по состоянию железнодорожного пути, надежды на это мало, но нужно попробовать. Да, Дагни повернулась, намереваясь идти, но задержалась. Она знала, что бесполезно что-то объяснять, но слова вырвались непроизвольно. Знаете, тяжелее всего осознавать, что кто-то поставил на путь за поездом эти фонари, чтобы защитить нас. Они беспокоятся о жизни людей больше, чем страна об их жизни. Быстрый взгляд Киллога был похож на яркую предупредительную вспышку. Затем Киллок мрачно ответил: «Да, мисс Стэггард». Спускаясь по лестнице с паровоза, они увидели кучку пассажиров, собравшихся у путей. Несколько человек сошли с поезда и присоединились к остальным. Особый инстинкт подсказал людям, сидевшим в ожидании, что кто-то начал действовать, принял на себя ответственность. Теперь ничто не мешало проявить признаки жизни. Дагни подошла к этим людям, все они вопрошающе смотрели на нее. Казалось, неестественно бледный лунный свет стер различия с их лиц и подчеркнул присущее им всем выражение. Осторожный интерес, страх, мольба, сдерживаемая наглость. «Есть ли среди вас человек, желающий стать делегатом от пассажиров?» — спросила Дагни. Все переглянулись, но ответа не последовало. «Хорошо», — продолжила она, — «вам не нужно говорить. Я, Дагни Тэггард, вице-президент этой железной дороги по грузовым и пассажирским перевозкам». В группе раздался шелест, легкое движение, шепот, похожий на облегчение, и говорить буду я. «Мы находимся на поезде, брошенном бригадой. Никакой аварии не произошло, двигатель не поврежден, но нет никого, кто бы мог повести состав. Это то, что газеты называют застывшим поездом. Вы все знаете, что это означает, и вам известны причины. Возможно, вы знали их задолго до того, как о них узнали люди, которые сегодня бросили вас. Закон запрещает оставлять поезда, но сейчас это нам не поможет». Какая-то женщина требовательно и истерично завизжала. «Что же нам делать?» Дагни задержалась и посмотрела на женщину. Та проталкивалась вперед, втискиваясь в толпу, чтобы ощутить человеческие тела между собой и огромной пустотой равнины, растворяющейся в лунном свете, в мертвом и бессильном отражении энергии. На плечи женщины было накинуто пальто, прямо поверх ночной сорочки. Пальто распахнулось, и под тонкой тканью выпячивался живот, с неряшливой непристойностью, которая не стесняется собственного безобразия и не прилагает ни малейшего усилия, чтобы скрыть его. На мгновение Дагни пожалела о необходимости продолжать. «Я пойду по шпалам до первого телефона», все же продолжила она чистым и холодным, как лунный свет, голосом. «Через каждые 5 миль пути расположены телефоны экстренной связи. Я позвоню и попрошу, чтобы прислали другую бригаду. Это займет некоторое время. Пожалуйста, оставайтесь в поезде и соблюдайте порядок, насколько это возможно. А как же банды дезертиров? спросил какой-то нервный женский голос. «Да, они есть», — произнесла Дагни. «Лучше, если кто-нибудь будет сопровождать меня. Кто хочет пойти?» Дагни неправильно поняла женщину. Ответа не последовало. Ни один взгляд не был направлен на Дагни. Друг на друга тоже никто не смотрел. Глаз не появлялось, лишь туманные овалы, блестевшие в лунном свете. «Вот они», — думала Дагни, — «люди нового века, требующие жертв и получающие их». Она была поражена злобностью их молчания, и эта злоба говорила, что эти люди ожидают, чтобы она уберегала их от подобных ситуаций. Дагни с неожиданной для себя ожесточенностью молчала. Она заметила, что и Иоуэн Киллак ждет. Он не наблюдал за пассажирами, а смотрел на нее. Убедившись, что толпа не даст ответа, он спокойно сказал: «Конечно, я пойду с вами, мисс Стэггард». «Спасибо, а как же мы?» — огрызнулась нервная дама. Дагни повернулась к ней и ответила официальным безжалостно-монотонным голосом. «Еще не было случая нападения дезертиров на застывшие поезда, к сожалению». «Все-таки где мы?» — спросил грузный мужчина в очень дорогом плаще и с очень дряблым лицом. Он говорил так, как обращается к слугам человек, недостойный их иметь. «В какой части какого штата?» «Не знаю», — ответила Дагни. «Как долго мы здесь простоим?» — спросил еще кто-то тоном обманутого кредитора. «Не знаю». «Когда мы прибудем в Сан-Франциско?» — спросил третий мужчина тоном шерифа, обращающегося к подозреваемому. «Не знаю». Требовательное негодование вырывалось на волю короткими потрескивающими вспышками, как будто в темных духовках человеческих голов трескались поджаренные каштаны. Все почувствовали себя в безопасности, уверенные, что о них позаботится. «Это возмутительно», — вопила какая-то женщина, выскакивая из толпы и бросая слова прямо в лицо Дагни. «Вы не имеете права допускать подобное. Я не намерена томиться в ожидании, находясь неизвестно где». «Замолчите», — сказала Дагни, — «иначе я закрою двери вагонов и оставлю вас здесь. Вы не посмеете. Вы служащие общественного транспорта. Вы не имеете права дискриминировать меня. Я сообщу в стабилизационный совет, если я предоставлю вам поезд, чтобы добраться в поле видимости или слышимости вашего совета», — произнесла Дагни и отвернулась. Она видела, что Киллак смотрит на нее, его взгляд казался чертой, подведенной под ее словами и подчеркивающей их значение. «Найдите фонарик», — сказала она ему, — «я схожу за своей сумочкой, и мы тронемся». Двинувшись вдоль безмолвного ряда вагонов, они увидели человека, спустившегося с поезда и спешащего им навстречу. Дагни узнала бродягу. «Проблемы, мэм?» — спросил он, остановившись. «Исчезла бригада. И что же делать?» «Я иду звонить на ближайший пункт связи. Не стоит ходить одной, мэм. В нынешние-то времена. Я пойду с вами». Она улыбнулась. «Спасибо. Со мной ничего не случится. Мистер Киллак сопровождает меня. Скажите, как вас зову?» «Джефф Аллин, мэм». «Послушайте, Аллин, вы когда-нибудь работали на железной дороге?» «Нет, мэм». «Что ж, теперь вы работаете на ней. Вы исполняющие обязанности старшего проводника и доверенное лицо вице-президента по перевозкам. Ваша задача – взять на себя ответственность за поезд в мое отсутствие, поддерживать порядок и уберечь этот скот от панического бегства. Скажите, что вас назначила я. Вам не нужны никакие подтверждения. Они подчинятся любому, кто потребует повиновения». «Слушаюсь, мэм», — твердо ответил мужчина. Дагни вспомнила, что деньги в кармане человека обладают способностью обращаться в уверенность его духа. Она вытащила из сумочки 100-долларовую купюру и сунула в руку мужчины. «Аванс», — пояснила она. «Слушаюсь, мэм». Она уже двинулась дальше, когда мужчина окликнул ее. «Мисс Стэггард». Дагни повернулась. «Да, спасибо». Она улыбнулась, приподняв руку в прощальном салюте, и пошла дальше. «Кто это?» — спросил Киллак. «Бродяга, которого поймали, когда он ехал зайцем. Я думаю, он справится». «Справится». Они молча миновали паровоз и пошли в луче света фары. Сначала, передвигаясь от шпалы к шпале в бьющем из-за спины неистовом свете, они чувствовали себя так, словно вернулись в привычный мир железной дороги. Затем Дагни обнаружила, что смотрит на шпалы под ногами, наблюдает, как свет постепенно угасает, и пытается удержать его. Она смотрела, как меркнет сияние, пока не поняла, что теперь шпалы освещает лишь лунный свет. Она не могла сдержать дрожь, заставившую ее повернуться и взглянуть назад. Свет фары все еще сверкал позади, прозрачно-серебристый шар чужой планеты, обманчиво близкий, но принадлежащий другой орбите и другой системе. Ауэн Киллак молча шел рядом, и Дагни чувствовала, что они знают мысли друг друга. Не может быть, а боже, он не смог бы, сказала она, не осознавая, что говорит вслух. Кто? Натаниэль Тадгард. Он не смог бы работать с такими людьми, как эти, водить для них поезда, нанимать их на работу. Он вообще не мог бы их использовать, ни как клиентов, ни как работников. Киллок улыбнулся. Вы хотите сказать, что он не смог бы на них нажиться? Да, мисс Стэдгард. Она кивнула. Они, произнесла Дагни, и он услышал легкую дрожь в ее голосе. Любовь, боль и негодование. Они утверждают, что он поднялся за счет способностей других, что он использовал человеческую бездарность в собственных эгоистических интересах. Но он не требовал от людей покорности. Мисс Стэдгард, произнес Киллок со странной суровой ноткой в голосе, просто помните, что Нед Тадгард воплощал собой принцип существования, который, на короткий промежуток за всю историю человечества, вытеснил из цивилизованного мира рабство. Помните это, когда вас поставит в тупик сущность его врагов. Вы когда-нибудь слышали о женщине по имени Айви Старнс? Да, я не перестаю думать, что это очень понравилось бы ей, вид этих пассажиров. Именно этого она и добивается. Но мы не можем смириться с этим, вы и я. Правда, никто не может, так жить нельзя. А почему вы считаете, что цель Айви Старнс – жизнь? Где-то на краешке сознания Дагни возник смутный образ, что-то едва различимое, словно блуждающее над краем прерии облака, какая-то неясная форма, которую Дагни не могла уловить, предположительное и требующее осознания. Они молчали, ритм шагов длился и длился, отмериваемый сухим коротким стуком каблуков от дерева шпал. Шаги, словно звенья раскручивающейся цепи, тянулись сквозь молчание. У Дагни не было времени дать себе отчет в том, что рядом с ней идет Киллок, осмыслить это. Она принимала его лишь как посланного ей судьбой товарища, но теперь она взглянула на него внимательно. На его лице было то же чистое и строгое выражение, которое Дагни помнила, но лицо стало спокойнее, оно выглядело безмятежным и мирным. Одежда была поношенной, и даже в темноте Дагни могла разглядеть испещряющие его старую кожаную куртку пятна потертостей. «Чем вы занимались после того, как ушли из Тадгард Трансконтинентал?» – спросила она. «О, многим. А где вы работаете сейчас?» «По специальным поручениям, в основном». «Какого плана?» «Любого. Вы работаете не на железной дороге?» «Нет». Казалось, краткость звука придала ему значение проникновенного утверждения. Дагни догадывалась, что Киллок знает ее намерения. «Киллок, если бы я сказала, что у меня нет ни одного первоклассного специалиста, если бы я предложила вам любую работу, любые условия, любую сумму, которую вы назовете, вы бы вернулись?» «Нет». «Вас шокировало сокращение расписания?» «Не думаю, что вы догадываетесь о том, какой ущерб принесла нам потеря специалистов. Я не могу поведать вам о тех муках, через которые прошла 3 дня назад, когда пыталась найти хоть кого-нибудь, кто смог бы проложить 5 миль временного пути. Мне нужно проложить 50 миль дороги сквозь скалистые горы. Я не знаю, как это сделать, но сделать это нужно. Я исколесила всю страну в поисках людей, и нигде не нашла. И вдруг вы здесь, в вагоне, и это сейчас, когда я отдала бы половину компании за одного служащего вроде вас. Вы понимаете, почему я не могу так просто отпустить вас? Выбирайте все, что пожелаете. Хотите стать управляющим отделением или помощником президента по техническим вопросам? Нет. Кажется, вы зарабатываете не очень много. На свои нужды хватает, и больше ни на чьи. Почему же вы согласны работать на кого угодно, только не на Тадгард Трансконтинентал? Потому что вы не дадите мне такой работы, какую я хотел бы выполнять. Я... Она замерла на месте. Боже праведный, Киллок, вы еще не поняли, я предоставлю вам любую работу, какую захотите. Хорошо. Путевой обходчик, стрелочник, мойщик вагонов. Киллок улыбнулся, заметив выражение ее лица. Нет, вот видите, я же говорил, что не дадите. Вы хотите сказать, что готовы занять место простого рабочего? Сразу же, как только вы предложите его. Ничего лучшего, ничего лучшего. Вы понимаете, что у меня слишком много людей, способных на такую работу, но больше ни на что. Я понимаю, мисс Стэдгард, а вы, ваш интеллект, вот что мне нужно. Мисс Стэдгард, мой интеллект больше не продается. Дагни стояла, глядя на него, и ее лицо все больше мрачнело. Вы один из них, да, произнесла она наконец. Искова. Она не ответила, пожала плечами и двинулась дальше. Мисс Стэдгард, спросил Киллок, Как долго еще вы намерены быть служащей общественного транспорта? Я не отдам мир той твари, которую вы цитируете. Ей вы ответили более реалистично. Цепочка их шагов растянулась на много безмолвных минут, прежде чем Дагни спросила, почему сегодня вы поддержали меня, почему вы решили помочь мне. Киллок легко, почти весело ответил, потому что в поезде нет ни одного пассажира, которому нужно так срочно, как мне, добраться к месту назначения. Если поезд тронется, никто не извлечет из этого большей пользы, чем я. А когда мне что-то нужно, я не сижу и не жду, как эта ваша тварь. Не ждете? А если остановятся все поезда, тогда я не буду полагаться при решающей поездке на поезд. Куда вы едете? На запад. По специальному поручению. Нет. В отпуск на месяц с несколькими друзьями. В отпуск. И это для вас так важно? Важнее всего на свете. Преодолев 2 мили, они подошли к маленькой серой будке, укрепленной на стойке в стороне от рельсов, телефону экстренной связи. Будка была перекошена прошедшим ураганом. Дагни рывком открыла ее. Телефон оказался на месте, знакомый успокаивающий предмет, блестевший в луче фонарика Киллога. Но, прижав к уху трубку, Дагни поняла, что телефон не работает. Киллог тоже понял это, увидев, как ее палец резко нажимает на рычаг. Дагни без слов протянула ему трубку. Она держала фонарик, пока Киллок внимательно осматривал аппарат, затем он открутил розетку из гнезда и изучил провода. «Провода в порядке», — произнес он, — «ток идет, сломан сам аппарат, но, возможно, следующий телефон работает», — и добавил, — «до следующего 5 миль». «Пойдемте», — сказала Дагни. Далеко позади еще виднелась фара паровоза, уже не планета, а мигающая в дымке маленькая звездочка. Впереди дорога исчезала в голубоватом безграничном пространстве. Дагни осознала, как часто она оглядывалась назад, на свет фары, пока та оставалась в поле зрения. Дагни чувствовала, что их словно надежно держит спасательный трос. «Теперь же они должны бросить его и покинуть эту планету», — размышляла она. Дагни заметила, что и Киллок остановился, глядя на этот свет. Они переглянулись, но ничего не сказали друг другу. Хруст гальки под подошвами Дагни раздавался в тишине, как взрывы хлопушки. Киллок намеренно резко швырнул трубку, и она покатилась в канаву, пустоту разбило неистовство звука. «Черт с ним», — ровно, не повышая голоса, с холодным отвращением произнес Киллок. «Наверное, работать мастеру не хотелось, а поскольку в жаловании он нуждался, никто не имел права просить, чтобы он содержал телефоны в исправности». «Пошли», — сказала Дагни. «Если вы устали, мисс Стадгард, мы можем отдохнуть. Со мной все в порядке. У нас нет времени на отдых. Это большая ошибка, мисс Стадгард. Иногда полезно перевести дух». Дагни коротко усмехнулась и пошла по полотну, переступая по шпалам. Каждый шаг был ее ответом на слова Киллога. Идти по шпалам было тяжело. Но когда они попробовали шагать рядом с рельсами, это оказалось еще труднее. Почва, полупесок, полугрязь, продавливалась под каблуками, словно мягкое, податливое вещество, ни суша и ни жижа. Они опять пошли по шпалам. Это походило на перешагивание из бревна на бревно на плоту посреди реки. Дагни думала о том, каким огромным расстоянием вдруг стали 5 миль, сортировочная станция в 30 милях от них стала недосягаемой, и это после целой эпохи трансконтинентальных железных дорог, проложенных людьми, которые мыслили тысячами миль. Сеть рельсов и огней, простирающаяся от океана к океану, повисла на обрывке провода внутри ржавого телефона. Нет, поправила себя Дагни, дорога держалась на чем-то более мощном и утонченном, на интеллекте людей, знающих, что существование провода, поезда, работы, их самих и их поступков является безусловным, обязательным. Подобные умы исчезли, и поезд весом в 2000 тонн наставлен на милость силы ее ног. Дагни не пугала усталость, движение было смыслом, маленьким кусочком реальности в окружающей неподвижности. Ощущение усилия являлось конкретным волевым ощущением и больше ничем, в пространстве, которое не являлось ни светом, ни тьмой, почве, которая не уступала и не оказывала сопротивления, тумане, который не сгущался и не рассеивался. Напряжение было единственным свидетельством движения. В окружающей пустоте ничто не менялось, ничто не обретало формы, которая могла бы отметить продвижение. Дагни всегда удивлялась, полная скептического презрения, сектам, проповедующим истребление Вселенной в качестве идеала, к которому надо стремиться. Вот это, подумала она, и есть их мир, воплощение их идей. Появившийся впереди зеленый свет семафора послужил им ориентиром, до которого нужно дойти, но, неуместный среди расплывающегося тумана, он не принес облегчения. Казалось, он посылал им сигналы из давно угасшего мира, как звезды, чей свет еще живет после того, как они погасли. Зеленый кружок сиял в пространстве, указывая, что путь свободен, призывая к движению там, где нечему двигаться. Кто же из философов, припомнила Дегни, считал, что движение существует и без движущихся объектов. Это был его мир. Она обнаружила, что идет, прилагая все больше усилий, словно преодолевая сопротивление, не давящее, а засасывающее. Взглянув на Киллога, Дегни заметила, что и он идет, как человек, сопротивляющийся урагану. Она подумала, что они двое, единственные оставшиеся в живых одинокие фигуры, борющиеся не с ураганом, хуже, с небытием. Через некоторое время Киллок оглянулся на Фару, и глаза Дегни последовали за его взглядом. Луча позади уже не было видно. Они не останавливались. Глядя прямо перед собой, Киллок с отсутствующим видом полез в карман. Это был непроизвольный жест. Он достал пачку сигарет и протянул ей. Она потянулась за сигаретой, но вдруг схватила Киллога за запястье и вырвала из его руки пачку. Это была белая пачка с единственным украшением, знаком доллара. «Посветите мне», — приказала Дегни, остановившись. Он послушно направил луч фонарика на пачку в ее руках. Она мельком взглянула на его лицо. Киллог выглядел слегка удивленным и очень веселым. На пачке не было ни надписи, ни торговой марки, ни адреса, лишь тисненный золотом знак доллара. На сигаретах был точно такой же знак. «Где вы это взяли?» — спросила Дегни. Киллок улыбнулся. «Если вы настолько осведомлены, что спрашиваете об этом, мисс Стокгард, вам следовало бы знать, что я не отвечу. Я знаю, что за этим кое-что стоит. За знаком доллара очень и очень многое. За ним стоит каждая жирная свиноподобная фигура в любой карикатуре, изображающая плута, мошенника, подлеца. Это клеймо зла. Он назначает деньги свободной страны, а значит, достижение, успех, талант, созидательную силу человека. И именно поэтому его считают клеймом позора. Он выжжен на лбу таких людей, как Хэнк Риарден, как Тавро. Вы случайно не знаете, что означает этот знак? Он назначает инициал Соединенных Штатов». Киллок отвел фонарик, но не двинулся с места. Дегни разглядела горькую улыбку на его лице. «Вы знаете, что Соединенные Штаты – единственная в истории страна, которая использовала собственную монограмму в качестве символа порочности. Спросите себя, почему? Спросите себя, как долго страна, сделавшая такое, может надеяться на существование и чьи нравственные законы разрушили ее? Это была единственная в истории страна, где богатство приобреталось не бандитизмом, а производством, не силой, а торговлей. Единственная страна, где деньги служили символом права человека на его собственный разум, труд, жизнь, счастье, на самого себя. Если это, по нынешним нормам мира, зло, если это повод, чтобы проклинать нас, то мы, поклонники и создатели доллара, принимаем проклятие этого мира. Мы предпочитаем носить знак доллара на наших лбах и носим его гордо, как символ благородства, символ, ради которого хотим жить и, если нужно, умереть. Он протянул руку за пачкой. Дегни держала ее так, будто не хотела отдавать, но сдалась и положила сигареты на его ладонь. Подчеркнуто медленно, словно стремясь подчеркнуть значение жеста, Киллок предложил ей сигарету. Дегни взяла ее и сжала губами. Он достал еще одну себе, зажег спичку. Они прикурили и пошли дальше. Они шагали по гниющим шпалам, тонущим без сопротивления в вязкой почве, сквозь безграничное царство лунного света и клубящегося тумана, держа в руках две точечки живого огня, два маленьких кружка освещали их лица. Огонь – это могучая, опасная сила, которую человек укротил и держит у кончиков своих пальцев, вспомнила Дегни слова старика, который сказал ей, что эти сигареты не могли быть сделаны на земле. Когда человек думает, в его сознании живет огненная точка, и горящий кончик сигареты, ее отражение. «Вы бы все же рассказали мне, кто их изготовил», — безнадежным умоляющим тоном произнесла Дегни. Киллок добродушно засмеялся. «Я могу сказать вам больше. Их изготовил мой друг, на продажу, но, не служа обществу, он продает их только своим друзьям. Продайте мне эту пачку». «Продадите? Не думаю, что вы сможете купить ее, мисс Стокгард, но хорошо, если вы хотите». «Сколько она стоит?» «5 центов». «5 центов», — повторила она, сбитая с толку. «5 центов», — ответил Киллок и добавил, «золотом». Дагни остановилась, уставившись на него. «Золотом, да, мисс Стэтгард. Что ж, каков ваш обменный курс? Сколько это в обыкновенных деньгах?» «Обменного курса нет, мисс Стэтгард. Никакая валюта, существующая по указам мистера Висли Мауча, не купит эти сигареты». «Понимаю». Киллок залез в карман, достал пачку и протянул ее Дагни. «Я дам их вам, мисс Стэтгард», — сказал он, «потому что вы уже миллион раз заработали их и потому что они нужны вам для той же цели, что и нам». «Какой цели?» «Напоминать нам, в моменты упадка духа, в моменты одиночества, о нашей истинной родине, которая всегда была и вашей, мисс Стэтгард». «Спасибо», — ответила Дагни. Она положила сигареты в карман, и Киллок заметил, что ее рука дрожит. По дороге к четвертому из пяти помильных столбов они молчали, сил у них оставалось только на то, чтобы передвигать ноги. Далеко впереди показалась точка света, она повисла слишком низко над горизонтом и светила слишком ярко для звезды. Они шли, не отрываясь от этой точки, и молчали, пока не убедились, что это мощный электрический маяк, горящий посреди прерии. «Что это?» — спросила Дагни. «Не знаю», — ответил Киллок, — «похоже на...» «Нет», — поспешно прервала она, — «не может быть, не здесь». Дагни не хотела, чтобы он разрушил надежду, которую она чувствовала все последнее время. Она не позволяла себе думать об этом, надеяться. У пятого столба они обнаружили телефонную будку. Маяк светился неистовым пламенем холодного огня в полумиле от них дальше на юг. Телефон работал. Когда Дагни подняла трубку, гудки показались ей дыханием живого существа. Затем раздался медлительный голос. «Джессап, Брэдшоу». Голос звучал сонно. «Говорит Дагни Стэтгард». «Кто?» «Дагни Стэтгард из компании Стэтгард Трансконтинентал». «А да понимаю». «Слушаю, я говорю по вашему путейному телефону номер 83. В 7 милях отсюда застряла комета. Ее бросила бригада». Пауза. «ГМ, что же вы хотите, чтобы я сделал?» Дагни тоже выдержала паузу, стараясь поверить услышанному. «Вы ночной диспетчер?» «Да». «Тогда немедленно вышлите к нам другую бригаду». «Целую бригаду для пассажирского состава?» «Конечно». «Сейчас?» «Да». Пауза. «В правилах ничего не сказано об этом. Соедините меня с главным диспетчером», задыхаясь, произнесла Дагни. «Он в отпуске». «Соедините с начальником отделения. Он уехал на несколько дней в Лорел. Позовите того, кто здесь главный». «Я здесь главный». «Послушайте», медленно произнесла Дагни, с трудом сохраняя терпение, «вы понимаете, что посреди прерии стоит брошенный скорый поезд?» «Да, но откуда я знаю, что мне делать? В инструкциях на этот счет ничего не сказано. Если у вас авария, мы вышлем аварийную бригаду, но если аварии не было, вам ведь не нужна аварийная бригада?» «Нет, не нужна. Нам нужны люди. Понимаете, живые люди, чтобы управлять поездом. В инструкциях ничего не сказано о поезде без персонала, или о персонале без поезда. Нет такого правила, чтобы вызывать посреди ночи бригаду и посылать ее на розыск поезда. Никогда раньше не слышал об этом. Вы слышите об этом сейчас. Вы не знаете, что делать. Кто я такой, чтобы знать? Вы знаете, что ваша обязанность следить за движением поездов. Моя обязанность – выполнять инструкции. Если я пошлю бригаду, когда делать этого не следует, одному Господу известно, что может случиться. А как же стабилизационный совет и все их постановления? Кто я такой, чтобы брать на себя ответственность? А что случится, если по вашей милости поезд будет торчать на пути? Это не моя вина, меня это не касается, меня ни в чем упрекнуть. Я ничего не могу с этим поделать. Можете, но никто мне не приказывал. Я приказываю вам это сейчас. Откуда мне знать, можете вы мне указывать или нет? Мы не обязаны укомплектовывать составы Стэтгард Трансконтинентал. У вас должны быть собственные бригады. Так нам говорили. Но это чрезвычайная ситуация. Никто ничего не говорил мне о чрезвычайных ситуациях. Дагни понадобилось несколько секунд, чтобы овладеть собой. Она видела, что Киллок наблюдает за ней, весело и горько улыбаясь. «Послушайте», — сказала она в трубку, — «вы знаете, что комета должна была прибыть в Брэдшоу 3 часа назад». «Конечно, но это никого не обеспокоит. В наше время поезда уже не ходят по расписанию. Так что ж, вы хотите, чтобы мы перекрыли вам путь навсегда? У нас ничего не предвидится до 4 ноября. Пассажирский поезд северного направления из Лорела в 8:37 утра. Вы можете подождать до этого времени. Меня сменит дневной диспетчер. Можете поговорить с ним. Идиот проклятый. Это же комета. А мне-то что? Мы не Тотгард Трансконтинентал. Вы слишком многого хотите за свои деньги. Вы для нас лишь головная боль, сверхурочная работа без дополнительной оплаты простым людям». Его голос сорвался в скулящую дерзость. «Вы не имеете права так разговаривать со мной. Прошли те времена, когда вы могли так обращаться с людьми». Дагни никогда не верила, что есть люди, на которых действует определенный прием, которым она никогда не пользовалась. Таких людей не нанимали в Тотгард Трансконтинентал, и ей не приходилось общаться с ними. «Вы знаете, кто я?» – спросила она холодным, властным и угрожающим тоном. «Сработало». «Я догадываюсь», – ответил он. «Тогда позвольте вам сказать, что если вы немедленно не вышлите бригаду, то потеряете работу в течение часа. Как только я доберусь до Брэдшоу, а я рано или поздно туда доберусь, сделайте так, чтобы это было рано». «Да, мэм», – произнес он. «Вызовите бригаду для пассажирского состава и прикажите доставить нас в Лорел, где имеется наш персонал». «Слушаюсь, мэм», – он добавил. «Вы скажете начальству, что это вы приказали мне так поступить». «Скажу, и ответственность за это несете вы, я». Последовала пауза, затем он беспомощно спросил. «А как же я вызову людей? У большинства из них нет телефона. У вас есть посыльный?» «Да, но раньше утра он здесь не появится». «Хоть кто-нибудь есть поблизости?» «Уборщик в депо. Пошлите его». «Слушаюсь, мэм». «Не вешайте трубку». Дагни прислонилась к стенке будки и стала ждать. Киллок улыбался. «И вы собираетесь управлять железной дорогой, трансконтинентальной железной дорогой, с такими людьми?» — спросил он. Дагни пожала плечами. Она не могла отвести взгляд от маяка. Он казался таким близким, и так легко было добраться до него. Она почувствовала, как в ее сознании яростно бьется непризнанная мысль. Человек, способный использовать неиссякаемый источник энергии, человек, работающий над двигателем, который сделает ненужными все остальные двигатели. Она могла бы общаться с ним, с его разумом, через несколько часов. Через каких-то несколько часов. Возможно, нет необходимости так спешить к нему. Но она хотела этого. Хотела. Ее работа, какая у нее работа? Стремиться к наиболее полному использованию своего ума, или потратить всю оставшуюся жизнь, думая за человека, который не годится на место ночного диспетчера? Почему она предпочла остаться на работе, чтобы вернуться к тому, кем она начала, ночной диспетчер станции Рокдейл? Нет, она была лучше этого диспетчера, даже в Рокдейле. Возможно, таков должен быть итог, оказаться в конце пути ниже, чем в начале. Нет причин спешить, она сама – причина. Им нужны поезда, но не нужен двигатель, но ей нужен двигатель. Ее долг, перед кем? Диспетчер ушел надолго. Когда он вернулся, его голос звучал угрюмо. ГМ-уборщик сказал, что он-то может позвать людей, но это бесполезно. Как же я вышлю их к вам? У нас нет локомотива. Нет локомотива? Нет. На одном уехал в Лорел управляющий, а другой неделями кочует по мастерским. И стрелка сегодня утром сломалась, с ней провозится до завтрашнего вечера. А как же локомотив аварийной бригады, которую вы предлагали послать к нам? Он на севере. Вчера там произошла авария. Он еще не вернулся. А паровоз у вас есть? Никогда не было. И нигде в округе нет. А дрезина есть? Есть. Вышлите их на дрезине. Ослушаюсь, мэм. Скажите вашим людям, чтобы они остановились у путейного телефона номер 83 и забрали мистера Киллога и меня. Она смотрела на маяк. Слушаюсь, мэм. Позвоните начальнику поездной бригады компании Тотгард Трансконтинентал в Лорел, сообщите о задержке кометы и объясните все. Дагни положила руку в карман и внезапно сжала пальцы. Она нащупала пачку сигарет. «Скажите», — спросила она, — «что это за маяк примерно в полумиле отсюда, от того места, где вы находитесь?» «Наверное, запасной аэродром компании Flagship Airlines». «Понятно. Что ж, позаботьтесь о том, чтобы ваши люди немедленно выехали. Скажите, чтобы они прихватили мистера Киллога возле путейного телефона номер 83. «Слушаюсь, мэм». Дагни повесила трубку. Киллог усмехнулся. «Аэродром?» – спросил он. «Да». Она все смотрела на маяк, продолжая сжимать пальцами пачку в кармане. «Итак, они прихватят мистера Киллога?» «Да». Дагни повернулась к нему, поняв, какое решение помимо ее воли приняло ее сознание. «Нет», – произнесла она, – «я не брошу вас здесь. Просто у меня очень важное дело на Западе, мне надо спешить. Я подумала, что хорошо бы найти самолет, но не могу этого сделать, да и нет необходимости». «Пойдемте», — сказал Киллок, направляясь в сторону аэродрома. «Но я...» Если вы хотите сделать что-то более важное, чем нянчиться с этими идиотами, то пойдемте. Самое важное дело на свете, прошептала Дагни. Я возьму на себя ваши обязанности и доставлю комету вашему человеку в Лориле. Спасибо. Но если вы думаете, я не убегаю, знаю. Тогда почему вы так хотите мне помочь? Я просто хочу, чтобы вы поняли, что это такое, делать то, что хочешь, хотя бы раз в жизни. Шанс, что на летном поле есть хоть один самолет, невелик, но он есть. На краю поля стояли два самолета. Один, полуобугленный остов, не годящийся и на лом, другой, совершенно новенький моноплан Дуайт Сандерс, предмет напрасных вожделений множества американцев. На аэродроме оставался только заспанный служитель, молодой, коротенький и толстый. Если не считать слабого намека на образование, проскальзывавшего в его речах, он был бы духовным двойником ночного диспетчера в Брэдшоу. Он ничего не знал об этих двух самолетах, когда он год назад заступил на должность, они уже стояли здесь. Он никогда не интересовался ими, как, впрочем, и никто другой. Вдали от начальства в медленном умирании огромная авиакомпания моноплане Сандерс забыли. Ценности такого характера забывались повсюду. Модель двигателя тоже была брошена в куче хлама и, скрытая от понимающего взора, ни о чем не говорила преемникам и вступающим во владение новым хозяевам. Молодому служителю не оставили никаких распоряжений относительно того, обязан ли он держать Сандерс на поле. Решение было вынесено бесцеремонными, уверенными манерами двух незнакомцев, визитной карточкой мисс Дагни Тотгард, вице-президента железнодорожной компании, и краткими намеками на срочную секретную миссию. Молодой человек сразу подумал о Вашингтоне, упоминанием о соглашении с шишкой из нью-йоркской авиакомпании, имени которой парень никогда не слышал, чеком на 15 тысяч долларов, подписанным мисс Тотгард, в качестве залога за самолет, и другим чеком, на 2000 долларов, за его личную заботу и беспокойство. Парень заправил самолет, проверил его так старательно, как мог, нашел карту аэродромов страны, и Дагни увидела, что посадочная площадка на окраине Эфтона, штат Юта, отмечена как еще существующая. Дагни была слишком взволнована и очень спешила, чтобы что-то чувствовать, но в последний момент, когда служитель включил прожектор и она уже была готова подняться на борт, задержалась и взглянула в пустоту неба, а затем на Ауэна Киллога. Он твердо стоял в ярком белом свете, расставив ноги на цементном пятачке в кругу слепящих огней, за которыми простиралась безысходная ночь. Дагни вдруг задумалась, кто же из них двоих движется навстречу большей опасности. «Если со мной что-нибудь случится, — сказала она, — вы скажете Эдди Виллерсу из моего отдела, чтобы он предоставил работу Джеффу Аллену, как я обещала. Скажу, это все, что вы хотите передать на случай, если что-нибудь случится». Дагни обдумала его слова и грустно улыбнулась. «Думаю, что все. Да, еще сообщите Хэнку Риордену, что случилось. Скажите, что я попросила вас передать ему». «Хорошо». Она подняла голову и твердо сказала. «Однако не думаю, что что-то случится. Когда доберетесь до Лорела, позвоните в Уинстон, штат Колорадо, передайте, что я буду там завтра в полдень». «Хорошо, мисс Стэнгард». Дагни хотела протянуть руку на прощание, но это показалось ей недостаточным. Она вспомнила, что Киллок сказал ей о минутах одиночества. Она достала пачку и молча предложила ему его же сигарету. Он понимающе улыбнулся, маленький огонек его спички, поджигающий их сигареты, был самым крепким рукопожатием. Дагни забралась в самолет, и ее сознание слилось в единый поток, единство движения и времени, симфония, тема которой развивалась все стремительнее и неудержимее. Прикосновение руки к стартеру, шум двигателя, взорвавшегося горным камнепадом, вращение лопасти винта, исчезающий в сверкании разрезающего воздух пропеллера, выезд на взлетную полосу, короткая пауза, рывок, длинный, опасный разбег, разбег по прямой, набирающий силу, затрачивая ее на мощное ускорение, прямой и целеустремленный, и, наконец, момент, когда земля канула вниз, а линия движения продолжилась уже в воздухе. Дагни увидела, как внизу проплывают телеграфные столбы, тянущиеся вдоль железнодорожного пути. Земля падала вниз, и Дагни казалось, будто земная тяжесть стекает с ее лодыжек. Планета словно уменьшилась до прикованного к ноге каторжника ядра, которое она волочила за собой и наконец сбросила. Дагни покачивалась, опьяненная этим открытием, и самолет раскачивался, а земля кружилась в такт покачиванию самолета. Дагни поняла, что теперь ее жизнь в ее руках, что нет необходимости спорить, объяснять, учить, защищать, бороться, лишь смотреть, думать и действовать. Потом Земля превратилась в плоскость, все больше и больше расширяющуюся по мере того, как Дагни, кружась, поднималась вверх. Когда она в последний раз взглянула вниз, огни взлетной полосы уже погасли, светился лишь маяк, и он походил на огонек сигареты Киллога, мерцающий в темноте прощальным салютом. Дагни осталась наедине с огоньками приборной панели и звездами за стеклом кабины. Нечему было поддержать ее, кроме пульса мотора и разума людей, создавших самолет. Но что же еще поддерживает человека, подумала Дагни. Ее курс вел на северо-запад, прорезая по диагонали штат Колорадо. Дагни знала, что выбрала опасный путь через самый протяженный горный барьер, но этот путь был самым коротким, а безопасность зависела от набора высоты. Никакие горы не казались опасными по сравнению с диспетчером из Брэдшоу. Звезды напоминали хлопья пены, и небо будто плавно покачивалось, словно море. Это было переливание формирующихся пузырьков, мерный плеск волн. Иногда внизу, на земле, вспыхивали огоньки, и они казались ярче неподвижной синевы вверху. Земля висела между чернотой и синью, казалось, она борется за свою хрупкую опору. Земля приветствовала Дагни и улетала прочь. Из пустоты выступила бледная полоска реки и долго оставалась в поле зрения Дагни, незаметно скользя ей навстречу. Река походила на светящуюся сквозь кожу земли вену, тонкую и бескровную. Потом Дагни увидела огни какого-то города, похожие на горсть золотых монет, рассыпанных по прерии. Неистово яркие огни, питаемые электрическим током, показались ей такими же далекими, как звезды, и такими же недосягаемыми. Питавшая их энергия, сила, создавшая электростанции в прерии, ушла, и Дагни не знала, как ее вернуть. «Все же это мои звезды», — думала она, глядя вниз, «моя цель, мой маяк, сила, несущая меня вверх». То, что другие якобы чувствуют при виде звезд, звезд, безопасно отдаленных миллионами лет и потому не требующих никаких поступков и блеском своим подтверждающих тщету всего земного, Дагни чувствовала при виде электрических фонарей, освещающих городские улицы. Именно земля внизу была той высотой, которой она должна достигнуть, и она удивлялась, как могла потерять ее. Кто превратил землю в ядро каторжника, которое она обречена влачить по грязи, кто превратил обещанное свершение в призрачное недостижимое видение. Город исчез, и нужно было смотреть вперед, на горы Колорадо, восстающие на пути. На приборной панели стрелка высотомера показывала, что самолет поднимается вверх. Шум мотора, пульсирующий в металлическом корпусе, дрожь штурвала под руками, как работа сердца при напряжении в неимоверном усилии, говорили Дагни о той мощи, которая несла ее над вершинами. Теперь земля напоминала искореженную скульптуру, раскачивающуюся из стороны в сторону оболочку, стреляющую по самолету внезапными вспышками. Дагни смотрела на эти вспышки, воспринимая их как черные борозды, взрыхленные в молочном звездном пространстве прямо на ее пути и раздирающие плоть неба все шире и шире. Ее разум слился с телом, а тело с самолетом. Она боролась с невидимым насосом, тянущим ее вниз, сражалась с внезапными порывами ветра, колышущими землю. Казалось, земля вот-вот сольется с небом, втащив за собой полосу гор. Когда горы опускались вниз, наступала передышка, полет над застланными туманом долинами. Потом поднимался туман и раскачивал землю, и Дагни словно зависала в воздухе, не чувствуя движения, лишь гул двигателя. Но ей не нужно было смотреть на землю. Приборная панель была теперь ее зрением, это было объединенное зрение лучших умов, способных управлять ее полетом. «Их зрение, — думала Дагни, — предложено мне, от меня же требуется лишь умение читать указания. Как им оплатили это, им, дающим зрение? Какой комфорт они подарили миру и что получили взамен? Где они теперь?» Дуайт Сандерс, изобретатель двигателя. Туман все поднимался, и неожиданно Дагни увидела в просвете над горами огненную точку. Это был не электрический свет, а одинокое пламя во мраке земли. Она поняла, где находится, и узнала это пламя. Факел Вайта. Дагни приближалась к цели. Где-то позади, на северо-востоке, высились скалы, пронзенные тоннелем Тадгард Трансконтинентал. Горы Полова переходили в более однородную почву Юты. Дагни направила самолет ближе к земле. Звезды исчезали, небо темнело, но в гряде облаков на востоке появились узкие щелочки, сначала нити, затем слабые линии прямые полосы, еще не розовые, но уже и не синие, первые признаки приближающегося рассвета. Они то появлялись, то исчезали, становясь уже отчетливее на фоне темного неба и постепенно расширяясь. Это походило на обещание, отчаянно стремящееся к исполнению. В сознании Дагни зазвучала музыка, та, которую она редко вспоминала. Не пятый концерт Хейли, а четвертый, крик мучительной битвы, с прорывающимися мощными аккордами основной темы, далекого и прекрасного видения, которого можно достигнуть. Она увидела аэропорты в Таназе несколько миль, сначала скопище искр, затем яркий блеск белых лучей. Он светился для готовящегося к взлету самолета, и Дагни пришлось подождать с посадкой. Кружа в темноте над полем, она увидела серебряное тело самолета, взлетевшего, как феникс из пламени, и, по прямой, оставляющий за собой тающий световой след, повернувшего на запад. Дагни направила свой самолет по протаренному пути и попала в светящуюся воронку лучей. Она увидела летящую ей в лицо бетонную полосу, почувствовала толчок колес, самолет успокоился, как бы преобразившись в автомобиль, и плавно покатился по посадочной полосе. Это был небольшой частный аэродром, обслуживающий редкие рейсы последних оставшихся в Ифтоне промышленных концернов. Дагни увидела, как к ней бежит служитель. Самолет остановился, и она спрыгнула на землю. Часы полета улетучивались из ее сознания, пожираемые нетерпением. «Здесь можно найти машину, которая отвезет меня в технологический институт», — спросила Дагни. Служитель озадаченно посмотрел на нее. «Конечно, мэм, но зачем, там никого нет, там мистер Квинтин Даниэльс». Служитель медленно покачал головой, затем резко поднял палец, указывая на запад, на тающий в небе след самолета. «Мистер Даниэльс сейчас там». «Что, он только что улетел?» «Улетел, с мужчиной, который прилетел за ним 3 часа назад». «С каким мужчиной?» «Не знаю, раньше никогда его не видел, но, черт, у него такой красивый самолет». Дагни снова оказалась за штурвалом. Самолет разогнался по взлетной полосе и взмыл в небо, похожий на пулю, нацеленную на 2 огонька, красный и зеленый, которые, мигая, исчезали на востоке. Она все повторяла: «Нет, не уйдут, не уйдут, не уйдут». Наконец-то, думала Дагни, сжимая штурвал, словно это был враг, которого нельзя упустить, и эти слова взрывались в ее сознании, оставляя за собой огненный след. Наконец-то встретить врага лицом к лицу, узнать, кто он и где скрывается. Двигатель он не унесет, двигатель в бездну чудовищной неизвестности, на этот раз он не уйдет. Восток озаряла полоска света. Казалось, она поднимается с земли, как затаенное дыхание, вырвавшееся на свободу. Самолет незнакомца был единственным проблеском высоко в небе, меняющим цвет и вспыхивающим то там, то тут, как наконечник качающегося в темноте и отмеряющего время маятника. Кривая полета приближала этот проблеск к краю земли, и Дагни наращивала скорость, стараясь не потерять самолет из виду, не дать ему соприкоснуться с горизонтом и исчезнуть. Свет струился в небо, словно вырванный из земли самолетом незнакомца. Он следовал на юго-восток, и Дагни мчалась вслед за ним, навстречу рассвету. Небо цвета прозрачно-зеленого льда расплавлялось в бледное золото, покрытое тонкой корочкой лака. Дагни впервые увидела этот цвет утром на земле. Облака проплывали длинными лоскутами дымчатой синевы. Дагни не отрывала глаз от самолета незнакомца, словно ее взгляд служил тросом, тянущим на буксире ее самолет. Самолет впереди стал для нее маленьким черным крестиком, уменьшающейся клеточкой, обозначенной на ярко светящемся небе. Потом Дагни заметила, что облака не расходятся, а стоят, застыв над горизонтом, и поняла, что самолет держит курс к горам Колорадо, и ее вновь ждет борьба с буйством стихии. Она подумала об этом без каких-либо чувств. Ей было безразлично, хватит ли у самолета и у ее тела сил попробовать еще раз. Пока может двигаться, она будет преследовать эту улетающую крупинку, уносящую последнее, что осталось у нее в мире. Она ощущала лишь пылающий в ней огонь ненависти, злости и отчаяния, борьбы не на жизнь, а на смерть. Все это сливалось в одно решение. Преследовать незнакомца, кем бы он ни был, куда бы он ее ни завлек, преследовать и... Эта мысль осталась незавершенной, но ее окончание само собой возникло из пустоты. И отдать свою жизнь, но сначала отобрать его жизнь. Она действовала как автомат, переключенный на управление самолетом. Внизу в голубоватом тумане кружились горы, а острые вершины поднимались на пути как туманные скопления мертвящей синевы. Дагни заметила, что расстояние между самолетами сократилось. Незнакомец сбавил скорость перед опасным препятствием, в то время как она летела с прежней, не думая об опасности, лишь мышцы ее рук и ног напряглись, чтобы удержать самолет на высоте. Ее губы сжались в улыбку. «Именно тот человек впереди вел ее самолет», — подумала она. «Он дал ей силу преследовать его с безошибочным автоматизмом лунатика». Словно подчиняясь ее воле, стрелка высотомера на приборной доске самолета медленно поднималась вверх. Дагни поднималась и поднималась, не зная, насколько еще хватит дыхания и долго ли еще протянет пропеллер. Незнакомец летел на юго-восток, к самой высокой горе, закрывавшей солнце. Первый луч солнца коснулся его самолета. На мгновение он вспыхнул белым огнем, разбрасывая во все стороны лучи. Затем солнце осветило вершины гор. Дагни увидела, как свет упал на снег в расщелинах, тонкой струйкой просочился вниз по гранитным склонам. Он высек на уступах причудливые тени и придал горам живую завершенность форм. Они пролетали над широчайшей полосой горного хребта, необитаемой, непригодной для жилья, неприступной для людей. В радиусе тысячи миль было негде приземлиться. Дагни посмотрела на топливный расходомер. Топливо оставалось еще на полчаса полета. Незнакомец устремился к другой, более высокой гряде. Дагни удивилась, что он выбрал этот курс. Там никогда не было и не могло быть воздушного маршрута. Ей хотелось, чтобы гряда осталась позади. Она надеялась, что это последнее препятствие. На большее ее хватить не могло. Самолет незнакомца неожиданно сбросил скорость. Он начал терять высоту как раз в тот момент, когда Дагни ожидала подъема. На его пути поднимался гранитный барьер, движущийся ему навстречу, но длинная плавная траектория движения скользила вниз. Дагни не могла обнаружить ни тряски, ни судороги, никакого признака механического повреждения, ровное управляемое движение. Неожиданно на крыльях вспыхнул солнечный свет, самолет заложил длинный вираж, и лучи водяными брызгами рассыпались от его корпуса. Самолет пошел широкими, плавными кругами, словно перед приземлением, хотя посадка здесь была немыслима. Дагни наблюдала, не пытаясь понять, не веря тому, что видит, ожидая рывка вверх, который выведет самолет на прежний курс. Но легкие скользящие витки спускались все ниже и ниже, прямо к земле, которой Дагни не видела и о которой не решалась думать. Между его и ее самолетами, как останки гигантской челюсти, выросли ряды гранитных зубов. Дагни не могла догадаться, в чем причина спирального движения самолета незнакомца. Знала только, что это не самоубийство, хотя впечатление создавалось именно такое. Она увидела, как солнце блестит на крыльях самолета. Потом самолет устремился вниз, как человек, ныряющий головой вниз с распростертыми руками, безмятежно отдаваясь полету, и исчез за грядой гор. Дагни ожидала, когда он появится, не в силах поверить, что стала свидетельницей катастрофы, произошедшей так просто и спокойно. Она приблизилась к тому месту, где упал самолет. Казалось, там должна была раскинуться долина, окруженная кольцом гранитных стен. Дагни посмотрела вниз. Места, пригодного для посадки, не было. Не было и следов самолета. Дно ущелья выглядело как поверхность земной коры, образованная в те дни, когда земля остывала и оставшаяся неизменной. Взгляду Дагни открылась гряда камней, громоздящихся друг на друге, валуны, нависшие случайными скоплениями среди длинных темных лощин, и несколько искривленных сосен, растущих, пригнувшись к земле. Внизу не было ровной площадки размером даже с носовой платок, и скрыться самолету было негде. Как, впрочем, не было видно и его обломков. Дагни резко накренила свой самолет, кружа над долиной и постепенно снижаясь. Благодаря игре света, долина казалась освещенной намного ярче остальной поверхности земли. Дагни была уверена, что самолета там нет, хотя это казалось невозможным. Она кружила, опускаясь все ниже и ниже. Дагни оглянулась вокруг и, внезапно испугавшись, подумала, что в это тихое летнее утро она одна, затерявшаяся в районе скалистых гор, куда не долетит ни один самолет, с догорающим в баке топливом. Она искала самолет, которого никогда не было, преследовала разрушителя, который исчез, как исчезал всегда. Возможно, она гналась за его призраком, который заманил ее сюда на верную гибель. Она тряхнула головой, крепче сжала губы и опустилась еще ниже. Дагни подумала, что не может бросить такое безмерное богатство, как интеллект Квинтина Даниэльса, на одном из этих камней внизу. Если он еще жив и в пределах досягаемости, она должна помочь ему. Она опустилась внутрь круга гранитных стен, обрамляющих долину. Полет стал опасным, пространство было слишком узким, но Дагни все кружилось и снижалось, Ее жизнь зависела теперь от ее зрения, которое выполняло сразу две задачи. Следила за поверхностью долины и за гранитными стенами, в которые, казалось, вот-вот упрутся крылья ее самолета. Опасность ощущалась ею как составная часть работы. Она не имела никакого отношения к ней лично. Охватившее Дагни дикое чувство было почти радостью. Это была последняя ярость проигранного сражения. «Нет!» – мысленно кричала Дагни, бросая вызов разрушителю, миру, который оставила, прошедшим годам, долгой череде поражений. «Нет! Нет! Нет!» Глаза ее скользнули по приборной панели, и она застыла, задохнувшись. В последний раз, когда она смотрела на него, высотомер показывал 11 футов. Сейчас он показывал 10, но дно долины не приблизилось. Оно оставалось на том же расстоянии, на каком было, когда она впервые посмотрела вниз. Дагни знала, что цифра 0 означает уровень земли в этой части Колорадо. Она не ощущала снижения, не замечала, что земля, казавшаяся такой четкой и близкой с высоты, выглядела теперь туманной и далекой. Она смотрела на те же камни с той же точки, но они не увеличивались, их тень не двигалась, а дно долины светилось все тем же странным неестественным светом. Дагни подумала, что высотомер сломался, и продолжала снижаться. Она видела, что стрелка прибора падает, видела, что гранитные стены поднимаются, кольцо гор становится все выше и выше, и их вершины, тесно смыкаясь, уходит в небо. Но дно долины оставалось неизменным, как будто она падала в бездонный колодец. Стрелка продолжала падать. 0, 0, 0, 0. У поразившей ее вспышки света не было источника, словно воздух вдруг взорвался ослепляющим холодным огнем, неожиданно и беззвучно. Удар отбросил Дагни назад, ее руки выпустили штурвал, и она закрыла ими глаза. Через мгновение, когда она снова вцепилась в штурвал, вспышка света погасла. Но самолет трясся, на уши давила тишина, а винт онемело застыл, двигатель заглох. Дагни пыталась поднять машину вверх, но самолет падал. Она увидела летящую навстречу землю, не бесформенные валуны, а зеленую траву поля на том месте, где до этого никакого поля не было. Времени разглядеть остальное не было. Некогда было искать объяснение, и уже невозможно выйти из штопора. Земля надвигалась на нее зеленым потолком в нескольких сотнях быстро сокращающихся футов. Раскачиваясь из стороны в сторону, как маятник, Дагни билась, пытаясь заставить самолет скользить плавно, чтобы приземлиться на брюхо. А зеленое поле кружилось вокруг нее, проносилось над ней. Она падала все ниже и ниже, вцепившись в штурвал, не зная, удастся ли ей совладать с убегающим пространством и временем. Дагни во всей полной, яростной чистоте почувствовала присущее ей особое ощущение жизни. В мгновенном озарении, мятежном отрицании катастрофы, любви к жизни и к той величайшей драгоценности, имя которой Дагни Тагард, она почувствовала сильную, гордую уверенность, что выживет. И Дагни крикнула летящей навстречу земле, насмехаясь над судьбой и бросая ей вызов, слова, которые ненавидела, которые до этого мгновения были для нее символом капитуляции, отчаяния, мольбы о помощи. «Черт возьми, кто такой Джон Галт?»